Глава 6. Швейцария. Я ехала домой, не обращая внимания на мокро поблескивающую под солнцем дорогу. Думала о той лавине информации, которую на меня обрушил Джейкоб, и пыталась как-то в ней разобраться. Несмотря на перенапряжение мозгов, на душе полегчало. Я увидела улыбку Джейка и вытащила на свет Божий все секреты. Проблемы от этого не исчезли, но хотя бы уменьшились. Правильно сделала, что съездила повидать Джейка. Я ему нужна. И, судя по всему, думала я, прищуриваясь против солнца, никакой опасности и в помине не было. Он появился из ниоткуда. Еще минуту назад в зеркале заднего вида на залитом солнце шоссе было пусто. И вдруг на моем хвосте повис серебристый Вольво. «Вот черт!» — простонала я. Подумала, не остановиться ли, но у меня не хватит духу прямо сейчас не встретиться. Я-то рассчитывала, что будет время подготовиться. Да и Чарли будет рядом и смягчит удар. По крайней мере, при Чарли он не станет на меня орать. Вольво следовал за мной всего в нескольких дюймах позади. Я не сводила глаз с дороги. Трусишка до мозга костей, я поехала прямиком к Анжеле, ни разу не встретившись со взглядом, который прожигал дыру в моем зеркале заднего вида. Вольво ехал за мной, пока я не затормозила возле дома Веберов. Он не остановился, а я не подняла глаз. Не хотела видеть выражение его лица. Как только Вольво исчез из виду, я бегом помчалась по короткой подъездной дорожке к дверям. Не успела я постучать, как Бен уже открыл дверь, будто стоял в прихожей. «Привет, Белла!» — удивленно воскликнул он. «Привет, Бен! А Анжела дома?» Вдруг она забыла о наших планах. Я поморщилась от мысли, что придется ехать домой пораньше. «Конечно!» — ответил Бен. И тут же на лестнице появилась моя подруга. «Белла!» Бен заглянул мне через плечо. Мы оба услышали приближающуюся машину. Звук меня не испугал. Этот мотор затарахтел и замолк с громким выстрелом из выхлопной трубы. Ничего похожего на мурчание Вольво. Должно быть тот самый гость, которого дожидался Бен. «Остин приехал», — сказал Бен, когда к нему подошла Анжела. С улицы послышался автомобильный гудок. «Пока, я уже по тебе скучаю», — заявил Бен, обнимая Анжелу за шею и поворачивая ее лицо, чтобы смачно поцеловать. Через секунду Остин опять загудел. «Пока, Анжи, я тебя люблю», — закричал Бен и вылетел мимо меня за дверь. Слегка покрасневшая Анжела пришла в себя и махала след, пока Бен и Остин не скрылись из виду. Потом повернулась ко мне с унылой улыбкой на лице. «Белла, спасибо, что согласилась помочь. От всей души спасибо. Ты спасла меня не только от неизлечимой травмы пальцев, но и от двухчасового просмотра бессмысленного, ужасно переведенного боевика». Она облегченно вздохнула. «Рада, что удалось тебя выручить». Я немного успокоилась. В Веберах все так обыденно. Простые человеческие драмы Анжелы странно меня успокоили. Хорошо, хоть где-то люди живут нормальной жизнью. Я поднялась за подругой наверх в ее комнату. По дороге Анжела отпинывала в сторону разбросанные игрушки. В доме царила необычная тишина. «А где твои?» «Родители повезли близнецов в Порт-Анджелес на день рождения. Мне даже не верится, что ты и правда согласилась мне помочь». Бен притворился, что у него рука болит. Анжела скривилась. «Да ладно, ерунда», — ответила я, и тут вошла в комнату Анжелы и увидела стопки конвертов. «Ничего себе!» Анжела повернулась ко мне с извиняющимся видом. Теперь понятно, почему она откладывала это до последнего и почему Бен нашел предлог увильнуть. «Я думала, ты преувеличиваешь», — призналась я. «Если бы». «Ну что, не передумаешь?» «Ладно, давай уж, чего там? У меня целый день свободен».